Я пишу все это отнюдь не для того, чтобы прошлое пережить снова среди нынешнего моего беспросветного отчаяния, а для того, чтобы отделить адское от райского в странном, страшном, безумном мире нимфолепсии. Чудовищное и чудесное сливались в какой-то точке. Эту-то границу мне хочется закрепить, но чувствую, что мне это совершенно не удается. Почему? Согласно римскому праву, лицо женского пола может вступить в брак в 12 лет. Позже этот закон был одобрен церковью и до сих пор остается без особой огласки в некоторых штатах Америки. 15-летний же возраст допускается законом везде. Нет ровно ничего дурного, твердят в унисон оба полушария, в том, что 40-летний изверг, благословленный служителем культа и разбухший от алкоголя, сбрасывает с себя насквозь мокрую от пота праздничную ветошь и въезжает по рукоять в юную жену. В таких стимулирующих климатических условиях умеренного пояса, говорится в старом журнале из тюремной библиотеки, как те, что находим в Сент-Луи, Чикаго и Цинциннати, девушка достигает половой зрелости в конце 12-го года жизни. Долорес Гейс родилась менее чем в 300 милях от стимулирующего Цинциннати. Я только следую за природой. Я верный пес природы. Откуда же этот черный ужас, с которым я не в силах справиться? Лишил ли я ее девственности? Милостивые государыни, чуткие госпожи присяжные, я даже не был ее первым любовником.